Видение. Хороший сегодня выдался денек, теплый, безветренный. Вторая декада сеностава месяца неспешно сочилась сквозь клипсидру солнечного лета. И голоса зябликов, доносившиеся из придорожных кустов, звенели в ушах. Я ехала сквозь их гнездовые угодья, как вдоль пограничной полосы. Полосой была дорога, заброшенная, проклевывающаяся пыльной травой кривой большак. Зяблики попеременно возмущались вторжением человека на белой лошади в их частное владение. Залихватские трели сменились хриплым чириканьем, птахи суетливо перепархивали по веточкам, тревожили листву. Разноцветная кайма вокруг черных, подсыхающих луж взрывалась сотнями истомленных жарой мотыльков, раскручивалась ввысь вихрем трепещущих крыльев. Поводья, завернутые петлей, свисали с передней луки. Я покачивалась в седле, как мешок с крупой, придерживая левой рукой лежащее на коленях письмо и пытаясь разобрать прыгающие перед глазами руны. Ромашка пользовалась моим расслабленным состоянием, все замедляя и замедляя шаг, надеясь, что я, увлеченная чтением, не замечу ее коварного маневра и дам ей остановиться и спокойно пощипать травку. «Ты че это, голубушка? А ну шевели копытами!» Плутоватая кобылка разочарованно всхрапнула. «Давай-давай, халтурщица!» Я устроилась поудобней, если вообще можно устроиться поудобней на том пыточном предмете, коим являлось для меня жесткое казенное седло на третий день пути. Ромашкина грива тоненькими колечками спускалась до передней луки, забиваясь между страницами пухлого письма, которое я должна была вручить повелителю Дагевы, и которую уже минут пять как самовольно вскрыла при помощи магии, не тронув увесистой печати на веревочке. На алом воске отчетливо проступал оттиск перстня, 13 рун и переплетающийся с драконом единорог в центре. Угрызения совести никоим образом не сопутствовали сему времяпровождению. Во-первых, письмо писал мой учитель, то есть ничего более обидного или нового, чем я о себе знала. Сообщить он повелителю Дагевы не мог. С другой стороны, вдруг учитель строчил это письмо в состоянии несвойственного ему благодушия и умиротворения. Должна же я соответствовать своей характеристике. В-третьих, Варвара не единственная любопытная женщина на земле. О каре, постигшей вышеупомянутую, я старалась не думать. Итак, я приступила к чтению. Многоуважаемый повелитель Дагевы, благородный Аркактур Торардвист Шанель из клана. Мура, геральтика, ни к чему не обязывающая вежливость. Пропускаю, страницу пропускаю, вторую. Руны мелкие, заковыристые, не сразу и разберешь. Почерк у моего учителя для секретных документов лучше не придумаешь. Ему бы шпаргалки к экзаменам писать. Да когда же кончится это введение? Тоже мне повелитель. На карте этой Дагевы с медную менку, а почести на золотой кладень. Интересно, будет ли его читать сам Аркактур? Вряд ли. Разве что у него прогрессирующая мания величия. В таком случае, не следует ли мне, законопослушной жительнице державного города Стармина, столицы Белории, официальной резиденции многоуважаемого кем-то его высочества короля Наума, заблаговременно поупражняться в благоговейном трепете? Как-никак личность я незначительная, ничем не примечательная, кроме золотисто-рыжих волос с рыжиной да вредного характера. Первое качество – наследное, второе – благоприобретенное. Моя подробнейшая автобиография – три строчки с финтифлюшкой на переносе. Круглая сирота, 18 лет назад имела несчастье появиться на свет в семье потомственных тружеников полей, то бишь селян, в промежутках между весенними и осенними страдами, с грехом пополам выучила грамоту, а 8 лет назад сбежала в Стармин и поступила в высшую школу. Тут мои занятия литературы, дипломатии и генеалогии грубо прервали. Очень грубо. Я едва успела подхватить листки, поползшие в разные стороны. Ромашка, неисправимая саботажница, задумчиво жевала узду, бряцкая железом, в то время как незнакомый и весьма подозрительный тип, обросший наружности, демонстративно потрясал перед лошадиной мордой самодельным арбалетом с грязной стрелой многоразового использования. Так что непонятно было, кого он собирается грабить, меня или Ромашку. Я приподнялась на стременах, с интересом рассматривая заржавленный наконечник. «Я не думаю, что это самое удачное место для торговли антиквариатом», – доверчиво сообщила я незнакомцу. «Вот в Стармине у вас бы его с руками оторвали, вернее, отрубили. Знаете ли, там очень не любят разбойников». Ромашка обнюхала арбалет, презрительно фыркнула и, напрочь игнорируя грабителя, потянулась к аппетитной зелени малинника, из высокой кущи которого только что возникло это чудо в лаптях. Преступный элемент заметно смутился. Наконечник затрепетал, как щенячий хвостик. Увы, до раскаяния и покаяния было еще далеко. Заблудшая овца упорствовала в грехе сребролюбия. «А ну-ка, живо слезай с коня, девка языкатая! Кошелек или жизнь? Да пошустрей, слышишь?» Я изобразила усиленную работу мысли. «Ладно, убедил. Кошелек». Пахнуло озоном. Лицо грабителя передернулось, зрачки расширились. Глаза стекленели, и он, медленно опустив арбалет, отвязал и беспрекословно подал мне тощий мешок, болтавшийся у пояса. От мешка разило кошками и куревом. Ослабив веревку, стягивающую горловину, я пропустил сквозь пальцы несколько мелких монет. «Маловато, дорогой мой, маловато. С линцой работаешь, без огонька. Впрочем, так уж и быть, возьму в качестве аванса». Осчастливила я грабителя, швыряя ему под ноги пустой мешок, и предупредила. «Я через пару дней этой же дорогой назад поеду. Так уж будь добр, постарайся меня не разочаровать». Мужик, не отрывая от меня загипнотизированного взгляда, медленно нагнулся, поднял мешок и застыл столбом, не в силах шевельнуться без моего ведома. Как только горе-грабитель скрылся из виду, я деактивировал заклинание и позволил ромашке перейти с галопа на любимую ею трусцу. Письмо, зажатое во время подсчета денег у меня между коленями, немного помялось и утратило товарный вид. Впрочем, рассудила я, главное не оформление, а содержание. Оно же компенсировало недостатки репейного листа, использованного в укромном месте. Ага, вот наконец и обо мне пару строк. За дифирамбами загадочному Аркактуру пропустишь и не заметишь. За время обучения высшей школы чародеев Пифи и Травниц адептка Вольха проявила себя. Знаю, очень плохо. Неусидчиво, нетерпеливо, своевольно. Знакомая песня. Любит злые шутки и неоднократно переносит их с воспитанников на воспитателей. Это он про ведро, что ли? Да было одно ведерко, довольно объемистое. Стояло себе на балке над дверью моей комнаты. Этакий самодельный капкан на соседи по школьному общежитию, дабы неповадно было без спроса одалживать у меня конспекты и кастрюльки с наваренным на неделю борщом. Может, учитель так бы не разозлился, если бы ведро все-таки опрокинулось, а не упало ему на голову стаймя вместе с водой. Отличается редкими способностями к практической и теоретической магии, сильно развитой интуицией, быстро адаптируется к нестандартным ситуациям. Ха, может, я еще и не безнадежна? Рекомендую применить ее дарование для решения упомянутой вами проблемы. Да еще, последующие страницы начертаны симпатическим составом, дабы уберечь их содержание от неумеренного любопытства вышеупомянутой адептки, которая в настоящий момент наверняка уже ознакомилась с содержанием страниц предыдущих. Компоненты, входящие в состав, вам известны и для вас не составят труда. Нет, безнадежно. Меня исправит только могила.